Глава 10. Жорик. К счастью, задержаться в медицинском учреждении надолго мне не пришлось. Вот что значит договориться с нужными людьми. В данном случае с врачами. Я вышел на свободу через несколько дней. Несколько очень насыщенных дней. Меня таскали по всей больнице на все возможные процедуры и обследования. С утра до ночи. Одной крови есть подозрение, забрали несколько литров. Я уже начал подозревать, что моя кровь – особо ценный продукт, и ее толкают налево через подпольных советских барыг в качестве весьма дорогого сырья. Может, лабораторным путем в ней были найдены какие-то особенные элементы? Не знаю. Кроме того, проверили каждый орган. Начиная от сердца и заканчивая... Нет, это я вспоминать не хочу. В жизни мужчины, как оказалось, есть врач, о котором он предпочитает забыть. Прежде мне ни с чем подобным сталкиваться не приходилось и, очень надеюсь, больше не придется. Просто после того, как Стас сказал грустному доктору, мол, все его проблемы решатся, когда у меня обнаружится что-то очень опасное, влияющее на работу головного мозга, этот доктор на всякий случай захотел проверить даже то, что на мозг вообще никак повлиять не может. В общем, если чекистам придет в голову выяснить, каким это образом я оказался серьезно болен, то сомнений точно не возникнет. Мою рожу знала уже вся больница. А по количеству данных анализов и назначенного обследования можно реально подумать, что я не просто серьезно, я смертельно болен. Практически на последнем издыхании. Встречать меня из больницы прибыла чуть ли не вся семья в полном составе. Впрочем, не только семья. Тоня, Андрюха, Матвей Егорович и, конечно, Стас. Я вышел на улицу под ручку с Соколовым. Не в том смысле, что он вывел меня как барышню. Просто топал рядом, придерживая за локоток. «Сейчас стошнит от тебя», — сообщил я ментенку. «Ведешь себя как курица. Суетишься, кудахчешь. За мной мать родная так не бегала, как ты». «Насчет стошнит взаимно». Но все должно выглядеть достоверно. Кстати, домочадцы искренне верят в твой диагноз, имей в виду. Я чуть не споткнулся на ровном месте после такого заявления Стаса. Просто про семью даже и не подумал, если честно. Казалось, главное впарить версию с болезнью ментам и комитетчикам. Пожалуй, еще рассчитывал сыграть на этом факте в разговоре с Наташкой. Он ведь неизбежно состоится, наш разговор. Думал зарядить девчонке такую версию. Мол, беда подкралась незаметно. Со дня на день все станет совсем плохо. Имею ведь я право в конце своего очень короткого жизненного пути выяснить правду. Сын мой? В принципе, был уверен. Скорее всего, да. Но Наташка должна признать это как факт. Я ее знаю очень хорошо. В любом другом случае будет упираться, словно баран посреди дороги. «Раскорячится, и с места хрен сдвинешь». «Ты издеваешься?» — спросил я ласково ментенка. «Ты же прикололся, что семья верит в мою болезнь. Это была очень плохая шутка?» «Нет. Просто решил, так будет лучше». Соколов невозмутимо продолжал тащить меня навстречу с горюющей родней. Даже с шага не сбился. «А я издалека уже видел, родня реально горюет». Тоня то и дело прикладывала носовой платок к уголкам глаз, утирая слезы. Андрюха стоял с таким выражением лица, будто я сейчас не сам подойду, а меня поднесут. Причем вперед ногами. Дед Мотя выглядел сурово. Он держал себя в руках, не давая волю эмоциям. Но от этого смотрелся не менее трагично. Хоть Семена не притащили с собой, на том спасибо. Его тут еще не хватало. «Я просто охреневаю с тебя», — сказал я Соколову, потому как ничего другого на ум больше не пришло. «Ты понимаешь, что они уже напридумывали? Представляешь, во что теперь превратится жизнь? Они ни на шаг не отойдут. А ты понимаешь, что так действительно будет лучше? Для них же в первую очередь. Еще раз говорю, все должно быть достоверно. И, между прочим, то, что не отойдут ни на шаг, больше плюс, чем минус». «Одного тебя вообще хрен оставим теперь. Думаю, твой батя уже выяснил, Милославский остался цел и невредим. А вот то, что на этом он успокоится, наоборот, не думаю. Значит, будут еще попытки. И нам надо выяснить, что именно у них произошло. У настоящего Жорика и Сереги. Причем выяснить максимально быстро. Как и определиться с твоей собственностью. Помнишь, почему Милославский решение проблем свалил на тебя? И откуда он вообще узнал про свое второе «я»? Короче, дел куча. Но лучше, если эти дела ты будешь решать под присмотром. Хватит. Погулял уже, до дырки в боку догулялся. «Жорик!» — раздался женский крик, который прервал рассуждение Соколова на полуслове. Это была Тоня. Она заметила меня первой. Домработница сделала шаг вперед, собираясь побежать навстречу. Но тут же растерянно остановилась. Рука с платком снова поднялась, прижимая ткань к глазам. «Бляха-муха!» — пробормотал я себе под нос. «Георгий!» — Матвей Егорович быстро двинулся к нам с Соколовым. Подошел, крепко пожал мою руку, глядя прямо в глаза. «Не боись, Георгий! Заберем тебя в Зеленухи! У нас бабка есть в соседней деревне. Хорошая бабка! Говорят, с того света людей возвращает. Испуг отливает на раз-два!» «Матвей Егорыч, ну что за глупости говорите?» Андрюха не отставал. Вслед за дедом тоже рванул ко мне. «Взрослый человек, партийный. А говорите, бабка. Просто Жорику надо в деревню, чтоб воздух, молочко свежее, огурчики с грядки. Чтоб покой и тишина, никаких волнений. Сразу станет легче. Там батя, он не бросит. Баньку будем каждый день. Мамка пироги будет печь». Голос братца подозрительно дрогнул. «Батя, мамка!» — передразнил Матвей Егорыч переростка. «Вот прямо помогут они. Гляди-ка!» «Так, товарищи, семья, не мешаемся под ногами!» Стас рукой отодвинул деда Мутю. «Необходимо болящего транспортировать домой. Вот и авто уже на месте. Прибыло!» Соколов рукой указал в сторону стоявшей неподалеку Волги. «Это откуда?» Я покосился на Стаса. Не припомню, чтобы мы были счастливыми обладателями машины. Только не говори, что за эти несколько дней выиграл лотерею. Ты теперь многого не припомнишь, — тихо хохотнул Соколов. Шутник, блин! А потом громко добавил. Олега отец помог, Исаева. Я же был у него. Вот дал автомобиль с водителем, чтобы тебя, страдальца, с комфортом домой отвезти. К назначенному времени сюда подъехал, как и договаривались. За рулем «Волги» и правда сидел незнакомый парень. «Эх, жаль, всеми не усядемся. Ну, вы Тоню с собой берите, а мы с Андреем своим ходом». Матвей Егорыч собрался развернуться и топать в сторону метро. «Нет!» Стас, не выпуская из рук мой локоть, ухитрился поймать деда за пиджак. «Знаю я вас. Успел понять, что к чему. Если вы с Андреем своим ходом отправитесь, я потом задолбаюсь вас по всей Москве искать. И хорошо, если не придется в очередной раз краснеть, забирая из какого-нибудь отделения милиции. Нет уж. Давайте загружайтесь. Всеми. Жорик пусть вперед садится. Вы все сзади. А я вот как раз своим ходом. В отдел заскочу. Был там вчера, но просили после того, как Жорика заберу из больницы, снова появиться. И еще в магазин надо». Соколов многозначительно посмотрел на меня. Судя по всему, информации накопилось много. Мы не успели поговорить, потому что, когда он пришел в палату, там, помимо больных, был еще мой лечащий врач. Вернее, целых два врача. Первый из хирургии. Этот доктор заверил, что все хорошо. Заживает на мне, как на собаке. Второй врач из отделения, название которого я так толком и не понял. То ли нейрохирургия, то ли неврология. Вот он сказал, что все плохо. В результате срочно пройденного обследования стало известно. В голове у меня какая-то хрень. Тут я немного потерялся в терминах. Но это особо и не имело значения. Главное, что доктор говорил уверенно и громко. Каждый, находящийся в палате, отлично расслышал все сказанное. Соколов просто стоял молча и с умным видом кивал. Периодически вздыхал, прижимая руку к груди, а затем повторял одно и то же. «Ну, как же так? Такой молодой! Жить бы дожить!» Голос у Соколова в этот момент звучал особо по-ублюдски. Причем ментенок явно переигрывал. Слишком уж демонстративно он горевал. Когда эта фраза прозвучала от него в пятый или шестой раз, я просто незаметно пнул его ногой. Доктор, который уверял, что все плохо, Еще несколько минут перечислял термины, пугая окружающих незнакомыми словами. Потом сказал, мол, наблюдаться надо постоянно. Обследование еще не окончено. Некоторые результаты будут известны чуть позже. Поэтому требуется держать руку на пульсе. Дословно так и выразился. Руку на пульсе. Дедок, который лежал со мной в одной палате, вздохнул. А потом заявил, мол, вот как бывает. Пословица «не было бы счастья, да несчастье» помогло наглядно на моем примере сработало. Не окажись я в больнице из-за нападения, волей случая мог бы и не узнать про тяжкий недуг. Но теперь-то все иначе. Теперь врачи непременно помогут. Вот и не верь после этого в судьбу. Короче, провожать меня вышло до хренища народу. Люди в соседних палатах шепотом начали интересоваться друг у друга, что за важный товарищ этот молодой пацан. Впереди шли я и Соколов, рядом два доктора. Нам в спину махали руками мои бывшие сопалатники. «И что это, млядь, за цирк?» — успел я спросить у ментенка, прежде чем мы загрузились в лифт. «Это, мажор, твое стопроцентное алиби. Когда чекисты начнут проверять, а я тебя уверяю, они точно начнут, все совпадет тютелька в тютельку. Попал в больницу после бандитской пули». «Какой пули, клоун?» — перебил я Соколова. «Нет, ну что ты за человек? Не даешь воображению разгуляться. Хорошо, после бандитского ножа, не суть. В общем, ты оказался в больнице, и совершенно случайно у тебя нашли серьезную болячку. Все, не подкопаешься». Кстати, насчет хорошей съемки Исаев-старший обещал помочь. «Так что доктора мы отблагодарим, а он нам еще сделает все, что необходимо». В этот момент приехал лифт со злобной женщиной, которая, наверное, в лифте жила. Все время, когда надо было спуститься или подняться, дверь открывала именно она. Сменщица у нее не имелось, поэтому Стас заткнулся. А когда оказались на улице, там уже стояла делегация встречающих. Они сменили делегацию провожающих, поэтому толком с Соколовым обсудить ничего не смогли. А те дни, когда меня гоняли по больнице, он не появлялся. Был занят, так понимаю. Решал все вопросы. Как минимум договаривался с отцом своего товарища и смотался в отдел. «Жду тебя дома, все расскажешь». Я тоже ответил Стасу со значением, мол, шустрее приезжай, интересуют новости. Мы загрузились в машину. Меня, как самого страдающего, усадили на переднее сиденье рядом с водителем. Андрюха, дед Мотя и Тоня уселись сзади. Домработница все время жалобно всхлипывала, за что постоянно получала от Матвея Егорыча одну и ту же фразу. «Антонина, возьми себя в руки! Чай, не хороним никого!» После слова «хороним» эффект получался обратный. Тоня не успокаивалась, как планировалось, а наоборот, начинала всхлипывать чаще и громче. В конце концов, дед Мотя пообещал высадить ее у ближайшей подворотни, потому что в машине уже как на корабле. Укачивает на волнах от обилия влаги. «И пойдет тогда Антонина пешком!» Тоня еще раз нервно всхлипнула, а потом замолчала. Идти пешком она точно не хотела. Либо опасалась оставлять меня, бедного и несчастного, без присмотра. Вежливый парень, который сидел за рулем, быстро домчал нас по нужному адресу. Даже выскочил из машины, обежал ее и открыл мне дверь. Я, правда, не понял, на кой черт. В чем прикол? Это я смотрюсь настолько серьезным человеком в его глазах или просто хреново выгляжу? Мы выбрались на улицу. Я хотел подтянуться, но только развел руки. Рядом оказалась Тоня. «Жорик, что такое? Болит? Где? Что? Затекли конечности, голова кружится?» Я заверил домработницу, буду чувствовать себя просто прекрасно. А про себя подумал, Соколов, может, и прав. Может, действительно, домочадцам лучше верить искренне, будто я болен, но терпения точно придется набраться. Много терпения! Если при каждом вздохе вокруг меня будут прыгать вот так, я взвою. «Ох ты ж, моя мать и твои пассатижи!» — выдал вдруг Матвей Егорыч, резко остановившись. Хотя мы уже коллективно направились к подъезду. Причем голову дед повернул в определенную сторону, направо, и смотрел теперь туда, не отрываясь. Я проследил за его взглядом. На углу дома стояла Наташка. Она пялилась прямо на меня, но при этом выглядела очень несчастной и расстроенной. «Вот тебе и никаких волнений. высказал переросток общую мысль. Сейчас все будет по полной программе. И волнение, и драма с трагедией.